Ибо земля наполнится познанием славы Яхве, как воды наполняют море. Толкование этого, когда они, иудеи, обратятся, исчезнет ложь, а затем им откроется познание, как воды моря в изобилии. Горе тому, кто спаивает ближнего своего, кто прибавляет злобу свою и опьяняет его, чтобы видеть его шатание. Имеется в виду нечестивый священник, который преследовал учителя праведности, чтобы поглотить его в гневе пыла своего, в доме его изгнания и во время праздника покоя, дня всепрощения, Йом-Кипур, он появился среди них, кумранской общины, чтобы поглотить их и чтобы заставить их споткнуться в день поста, субботы их покоя. Ты насытился позором больше, чем славой. Пей также и ты, и шатайся. Чаша правой руки Яхве обернется против тебя, и позор падет на славу твою. Это относится к священнику, позор которого превзошел его славу. Примечание: славу воинских завоеваний первосвященника Александра Янная Аве. Ибо он не обрезал крайнюю плоть сердца своего и шествовал путями пресыщения, чтобы утолить жажду. Чаша гнева Бога погубит его, чтобы приумножить его позор и страдания. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя самого за истребление устрашенных животных, потрясет тебя из-за крови людской, насилие над страной, городом и над всеми жителями. Это относится к нечестивому священнику, чтобы воздать ему за содеянное им над бедными, ибо Ливан – это совет единства, примечание, или совет общины, а животные – малые или простецы, иуды, самоназвание кумранитов, исполняющие учение. Бог осудит его, нечестивого священника, на уничтожение, как он сам замыслил, истребить бедных, а относительно того, что он, пророк Аввакум, сказал «за кровь города и насилие над страной», имеется в виду город, это Иерусалим, в котором нечестивый священник творил мерзкие дела и осквернил храм Бога, а насилие над страной – это города Иудеи, в которых он, нечестивый священник, грабил имущество бедных. Приложение 5. Комментарии на книгу пророка Аввакума. Продолжение. «Взирайте на народы, вглядывайтесь и изумляйтесь, ибо в ваши дни я совершу деяние, которому вы не поверите, когда об этом будет рассказано». Истолкования этого имеются в виду отступники вместе с человеком лжи, ибо не поверили словам учителя праведности, воспринятым им из уст Бога. Имеются в виду также отступники от учения Бога и Нового Завета, ибо не поверили в союз Бога и осквернили имя святости Его. И точно так же толкование этого относится к тем, которые изменяют в конце дней. Они притеснители союза, которые не верят в то, что произойдет с последним поколением, услышав из уст священника, учителя праведности, которому Бог дал разумение, чтобы истолковать все слова пророков-рабов, посредством которых Бог рассказал обо всем предстоящем своему народу. «Для суда поставил ты его, твердыня, для наказания ты предназначил его, слишком чисты глаза, чтобы глядеть на зло, и созерцать несправедливость ты не можешь». Толкование этого. Бог не уничтожит народ свой руками чужеземцев, в руки избранника своего Бог отдаст суд над всеми народами, а когда они подвергнутся наказанию, будут также обвинены нечестивцы его народа, иудеи, которые соблюдали его заповеди с сожалением. А относительно того, что он сказал «слишком чисты глаза, чтобы глядеть на зло», толкование этого – глаза их не совратили их в период нечестия. Почему вы, предатели или изменники, смотрите и молчите, когда губит буквально проглатывает нечестивец того, кто праведнее его. Истолкование этого. Имеется в виду дом Авессалома. Примечание. Здесь царский дом Александра Янная и его жены Соломеи. И люди их совета, которые молчали, когда обличали или мучили, наказывали, карали учителя праведности и не могли ему против человека, не помогли ему против человека лжи, который презрел или отказался от, отверг учение перед лицом всей их общины. Пропуск. «Встану я на стражу свою и на городской башне обоснуюсь и стану дожидаться, чтобы узнать, о чем мне скажет Бог, и что он ответит на мое сетование. И ответил мне Яхве и сказал: запиши видение и начертай на табличках, чтобы бегло прочитал читающий их». Толкование этого. И велел Бог Аввакуму записать то, что произойдет с последним поколением, но тайну срока исполнения он не возвестил ему. А относительно того, что он сказал, чтобы читающий бегло прочитал, имеется в виду учитель праведности, которому Бог поведал все тайны слов его пророков-рабов. Ибо видение к установленному времени, оно говорит о конце и не обманет. Это относится к людям истины, исполняющим учение, руки которых неустанно будут служить делу истины, даже когда затянется для них наступление последнего периода, ибо все сроки, установленные Богом, наступят в свой черед, как Он предначертал им в тайнах премудрости. Вот надменно неправедна душа его в нем. Толкование этого имеется в виду, что удвоится вина их и не будут прощены во время суда над ними. А праведник верою своею будет жить. Толкование этого. К исполняющим учение в доме Иуды, символическое наименование кумранитов, которых Бог спасет от дома суда за их страдания и веру в учителя праведности.